727. Гуру. Памятованием о нас, утверждаемым в ритме, даешь нам возможность контакт утверждать. И восприятие становится явно возможным. Каждый сам формовщик и скульптор своего будущего. Ты оформляешь его, а мы помогаем упрочить то, что от света. И воли наши сочетаются в согласном усилии свет на земле утвердить и в себе, и вокруг.